Поэтому для того, чтобы все девушки имели кавалеров, нужно неравное соотношение полов на танцах. Нужно, чтобы мужчин было несколько больше. Но пока этого нет, некоторым так и придется стоять у стенки. Вообще, стоять у стенки не самое приятное занятие. Здесь, на танцах, мы сталкиваемся, пожалуй, с уникальной ситуацией, когда мужчина открыто может рассматривать женщину. И не просто рассматривать, сравнивать ее с соседкой, думая, кого лучше пригласить. В общем, если выбор пал на вас, можно простить такую нескромность. А если выбрали соседку? Теперь посмотрим, кто же стоит у стенки. Конечно, здесь есть девушки не слишком красивые, не модно одетые и плохо накрашенные. Но, наверное, среди них мы обнаружим и несколько очень симпатичных. Симпатичнее даже тех, кто танцует. Понятно, что им стоять невостребованными вдвойне неприятно. Почему же их не выбирают? Для этого посмотрим на ситуацию глазами молодого человека. Он ясно понимает, что прочность его положения непостоянна. Да, пока он стоит в углу и думает, кого бы выбрать, он хозяин положения. Хочет эту пригласит, хочет ту, но стоит ему выйти из своего угла и сделать выбор, неважно в какой форме, подав руку, раскланившись или просто кивнув, и ситуация резко меняется. Он-то сказал, что она ему нравится, а она-то еще не ответила. И неизвестно, что ответит. Она сейчас может ему отомстить за то, что долго стояла у стенки, пока он решался, за то, что подошел не тот, кого она ждала, за то, что у нее сегодня плохое настроение. Мало ли на свете причин, по которым иногда хочется сорвать зло на другом. Первое, что может сейчас сделать девушка — отказать. Это уже серьезное оскорбление. Танцы во все времена символизируют отношение полов. И если вам отказали в танце, значит, вас низко оценивают как мужчину. И не просто низко оценивают, делают это у всех на виду, чтобы каждый мог видеть вашу неудачу. Но даже не отказывая, девушка может вести себя таким образом, что каждому станет очевидно плачевное положение юноши. Она может танцевать со скучным видом, может снисходительно посматривать на партнера, каждым своим движением как бы демонстрируя несерьезное, неуважительное к нему отношение, так, чтобы это было видно окружающим, в частности, тем, не осмелившимся, которые остались в углу и теперь с интересом наблюдают за незадачливым кавалером. Таким образом, выбранная женщина сразу же получает высокую власть над партнером. Она может не только радовать, она может и оскорбить, и принести боль. От этого часто выбор неосознанно останавливается не столько на такой, которой можно похвастаться, сколько на той, которая не оскорбит. Может быть, такая техника безопасности и есть причина одиночества иных симпатичных девушек на танцах. Может быть, в лицах их, во взгляде, молодые люди видят что-то отпугивающее, недоброжелательное. Может быть, предчувствуют сложность общения, высокомерие. Современные танцы, где не обязательно танцевать парами и отсутствует почти начисто традиционный ритуал приглашения дамы, открывают широкие возможности для общения. Здесь каждый волен в любой момент включиться в танец, показать себя, и в такой ситуации важнее не столько внешние данные, сколько пластика и чувство ритма, артистичность. Естественно, что и в современных дискотеках есть молодые люди обоего пола, которые не пользуются большим успехом, стоят в стороне от дискотечной жизни. И если приглядеться, тоже окажется, что среди аутсайдеров, как и во время обычных танцев, есть как некрасивые, так и вполне привлекательные внешние люди. Загадка их одиночества скрывается в чем-то другом. В чем же? Вспомним ситуацию, в которой многие из нас оказывались не раз. надо спросить дорогу в незнакомом районе. Разве каждому прохожему мы кидаемся на людной улице? Нет, мы сперва напряженно всматриваемся в лица, пытаемся угадать, кто будет с нами приветлив, подскажет обстоятельно. И хотя дело пустяковое, мы тратим на это время, стараясь спрогнозировать поведение незнакомого человека. К некоторым мы не подойдем никогда, даже если ясно, что они живут именно в этом районе и все знают. Непонятно? В дачных поселках часто можно увидеть на заборах таблички «Осторожно, злая собака», чтобы не беспокоили хозяев. Что-то похожее мы читаем и на некоторых лицах, и отчетливо понимаем, что нас ждет, рискни мы остановить такую личность. Понаблюдайте за собой. Если к вам редко подходят с просьбой объяснить дорогу, наверное, стоит проследить за выражением своего лица. Так что, очевидно, красота не гарантирует успеха в отношениях с людьми. Вообще, для успеха в общении исключительная красота вовсе не обязательна. Не обязательно самая красивая женщина в группе пользуется наибольшей популярностью у мужчин. И не обязательно самый популярный мужчина – первый красавец. Это показали многочисленные эксперименты. Кафедра социальной психологии МГУ провела исследование, пытаясь определить, существует ли связь между внешними данными супругов и устойчивостью семьи. Закономерностей таких обнаружено не было. В семейных отношениях красивым везет или не везет, так же, как и людям заурядной внешности. Быть красивым в ряде случаев вообще плохо. Ему не прощают, например, проступок, который он не в состоянии оправдать. Не прощают, когда подозревают использование личного обаяния в корыстных целях. От красивой женщины оскорбление для мужчины больнее, за это ей тоже достается. Если расхожий стереотип, как уже говорилось, утверждает, что красивый значит хороший, другой, не менее живучий штамп декларирует «очень красивый» значит «плохой». Столь же несправедливо, как приписывать красивому человеку несуществующие добродетели, так и готовность счесть очень красивого злым, эгоистичным, бесчувственным, надменным. Да, красивым чаще везет при кратковременном знакомстве, при возникновении отношений. При длительном же контакте внешность уходит на второй план. Гарантий на успех в любви, дружбе внешность не дает. Кстати, даже при поверхностном знакомстве мы склонны выбирать не столько самых красивых, сколько тех, кто в такой же степени красив, как и мы. Группа исследователей долгое время наблюдала за посетителями одного бара, оценивая внешность юношей и девушек, а также удовлетворенность общением в каждой паре. Оказалось, подавляющее большинство пар, наиболее стабильных, состояло из молодых людей и девушек, у которых отметки по красоте были близки. Конечно, это не значит, что каждый из них думал: «Ага, я красивая, значит и спутник у меня должен быть лучше других», и наоборот. Выбор близких по красоте партнеров происходит подсознательно. Мы, как правило, даже не отдаем себе в этом отчета. Таким образом, знание объективных законов межличностного восприятия может стать в наших руках серьезной силой. Мы знаем, что не вполне удачная внешность может несколько осложнить жизнь. Однако не настолько, что стоит опускать руки. Ведь все главное в собственной судьбе, все важные события, развитие отношений – дело наших собственных усилий. Мы редко сетуем на то, что слишком красивы. Обычно нам не дают покоя изъяны собственной внешности. Но когда речь идет о выборе, стоит знать и то, что даже самых некрасивых в группе, сколько бы исследований ни проводилось, обязательно хотя бы раз выбирают. Всегда найдется кто-то, кто сочтет самого некрасивого лучшим. На самом деле у каждого есть свой шанс. Дело за тем, как не упустить его, как им воспользоваться.